Пальцы струны, и очарована. Я голос слушаю не юный, почти знакомого. Совсем не вслушиваюсь в фразы, мы стали душами. Пусть успокоится мой разум, сижу и слушаю. А вы поете, будто знали все как пророчество. И то, что жизнь прожить в печали, уже не хочется. О том, что глубже, чем незнание, есть измерения. О том, что нам дано призвание, а с ним прозрение. И снова вздрагиваю струны, давно потушенным. Сердцам всегда присуща юность, рождаюсь, слушая. Вы струн других земных небесных коснулись пальцами. Замрете вы, но ваши песни во мне останутся. Жить в печали.